Вместо послесловия. Я написала эту книгу вне рамок общественной морали, за пределом добра и зла. И думаю, вы согласитесь со мной, что между добром и злом, а вернее вне поля их действия, находится все самое интересное. Чистосердечное признание смягчает. Я не могу закончить эту книгу, не сказав самого главного. Автор является единственным и однозначным во всех героях книги и прочих проявлениях и реинкарнациях. Мнение автора не совпадает с его убеждениями. Автор не несет никакой ответственности. Все совпадения умышлены, имена и факты сохранены. Все виновны. Автор любит блинчики со сгущенкой и сгущенку с коньяком. Страховая фирма «Авось» обязуется впредь не требовать у автора наступления страхового случая. Автор требует признать серо-буро-малиновый цвет, букву «Ж», конструкцию экзоскелета, принцип накачки электрозарядных лазеров, 23 техники НЛП и колесо его интеллектуальной собственностью. Медитация «Свет в ночи». Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея.